Если же опять царица и Борис Федорович откажут, то отлучить Бориса Федоровича от церкви и самим снять с себя святительские саны, сложить панагии, одеться в простые монашеские рясы и запретить службу по всем церквам. 21 февраля, во вторник, двинулся крестный ход в Новодевичий монастырь. К нему навстречу при звоне колоколов вынесли из монастыря икону Смоленской Богородицы. За иконою вышел Годунов. Подошед к иконе Владимирской Богородицы, он громко возопил со слезами: «О, милосердная царица! Зачем такой подвиг сотворила? Чудотворный свой образ воздвигла с честными крестами и со множеством иных образов. Пречистая Богородица, помолись о мне и помилуй меня». Долго лежал он пред образом и омочал землю слезами, потом приложился к другим иконам, подошел к патриарху и сказал ему: «Святейший отец и государь мой Иов патриарх, зачем ты чудотворные иконы и честные кресты воздвигнул и такой многотрудный подвиг сотворил?» Патриарх отвечал ему, обливаясь слезами: «Не я этот подвиг сотворил, то Пречистая Богородица с своим предвечным младенцем и великими чудотворцами возлюбила тебя, изволила прийти и святую волю Сына Своего на тебе исполнить. Устыдись пришествия ее, повинись воле Божией и ослушанием не наведи на себя праведного гнева Господня». Годунов отвечал одними слезами. После этого Иов пошел в церковь, Годунов к сестре в келью, а бояре и весь народ вошли на монастырь. Которые же не поместились на монастыре, то все стояли около ограды. После обедни патриарх со всем духовенством в священных одеждах с крестом и образами пошли в келью к царице и били ей челом со слезами, долго стоя на коленах. С ними пошли бояре и все думные люди, а дворяне, приказные люди, гости и весь народ, стоя у кельи по всему монастырю и около монастыря, упали на землю и долго с плачем и рыданием вопили: «Благочестивая царица, помилосердствуй о нас, пощади, благослови и дай нам на царство брата своего Бориса Федоровича». Царица долго была в недоумении. Наконец заплакала и сказала: «Ради Бога, Пречистой Богородицы и великих чудотворцев, ради воздвигнутия чудотворных образов, ради вашего подвига, многого вопля, рыдательного гласа и неутешного стенания даю вам своего единокровного брата, да будет вам государем-царем». Годунов с тяжелым вздохом и со слезами сказал: «Это ли угодно твоему человеколюбию, владыка? И тебе, моей великой государыне, что такое великое бремя на меня возложило, и предаешь меня на такой превысочайший царский престол, о котором и на разуме у меня не было? Бог свидетель, и ты, великая государыня, что в мыслях у меня того никогда не было, я всегда при тебе хочу быть и святое, пресветлое, равноангельское лицо твое видеть». Александра отвечала ему: «Против воли Божией кто может стоять? И ты бы, безо всякого прикословия, повинуясь воле Божией, был всему православному христианству государем». И тогда Годунов сказал: «Буди святая твоя воля, Господи». Патриарх и все присутствовавшие пали на землю, воссылая благодарение Богу, после чего отправились в церковь, где Иов благословил Бориса на все великие государства Российского царствия.